«А можно, дорогая кузина, можно?» «Ну, пожалуй», — сказала Лукреция. «Вы самая лучшая кузина в мире. Я бы умерла от тоски, если бы мне не разрешили сопровождать вас в Ферраро». «Полагаю, смерть от тоски тебе не грозит. Возьми голубое платье, мы посмотрим, как оно сидит на тебе». «Чудесно сидит, я уже мерила». Ей помогли одеть платье, и она стала расхаживать по комнате, изображая Лукрецию то в одном, то в другом настроении. Лукрецию на свадьбе, Лукрецию на консистории с кардиналами во время ее регенства, Лукрецию, танцующую с Ипполитом, с Ферранто и с Чезаре. Она была жизнерадостна и беззаботна. Лукреция любовалась, на какое-то время забыв о своих волнениях. Ипполит стоял в углу зала и безучастными глазами смотрел на танцующих. Ему предстояло о многом сообщить домой. Как и его братья, он уже отослал несколько писем отцу, Альфонсо и Изабелле, в которых расписывал красоту, обаяние и добродетели их новой родственницы. Ипполит усмехнулся. «Изабелла будет вне себя от ревности. Она считает себя самой привлекательной и неотразимой женщиной Италии. Как, впрочем, и самой образованной. Может, она и права. А вот в отношении своего первенства в моде, в элегантности, в умении изысканно и со вкусом одеваться, явно заблуждается. Едва ли ее наряды смогут соперничать с коллекцией платьев, которые привезет с собой Лукреция. Он знал, что Ферранто писала Лукреции, захлебываясь от восторга. Так же, как и Сигизмунд. А ведь понимал, с какими чувствами его отзывы воспримет Изабелла. На самом деле Сигизмунд не хотел расстраивать сестру, но был слишком благочестив, чтобы скрывать правду. Вот почему его письма могли уязвить Изабеллу гораздо больше, чем известие от Ипполита, которого она подозревала в злонамеренности, или от Ферранто, который был чересчур впечатлительным юношей. Его размышления прервал высокий стройный мужчина, вышедший из толпы, направившийся к нему. Лицо мужчины было скрыто под маской, но по осанке и по манере держать себя он сразу узнал Чезаре. Ипполита много объединяло с Чезаре. Первый с неохотой носил кардинальскую мантию, и с еще большей неохотой ее в свое время носил второй. Оба были тщеславны, хотя и в разной степени. Оба выделялись в любом обществе. Правда, и тут по-разному. И каждый чем-то привлекал другого. «Веселый карнавал, мой господин», — сказал Ипполит. «Бывали и повеселей. Что-то невеселое слышится в смехе его святейшества. Он помнит, что моя сестра скоро уедет отсюда». Ипполит пытливо взглянул на Чезаре. «Вас это тоже огорчает?» Чезаре не ответил. Было видно, что под маской он нахмурился. Ипполит тотчас добавил. «Расскажите, как вам удалось избавиться от мантии?» Чезаре рассмеялся. «На это ушли целые годы. Сомневаюсь, что я вообще когда-нибудь смогу это сделать». «Мой дорогой Ипполит, вы не сын папы». «Увы, мой отец не поможет мне сбежать от судьбы, на которую меня обрекли». «Друг мой, не позволяйте подавлять ваши естественные потребности. Когда я был членом священной коллегии, я не позволял ей ограничивать меня. У меня было множество самых разнообразных похождений, такие же захватывающие, как и мои сегодняшние». «Понимаю. А вы? Вы придерживаетесь суровых законов церкви?» «Каюсь, до сих пор мне это не удавалось. Вот и сейчас я чувствую склонность к любовной интриге». Чезаре оглядел зал. «Вон то чудесное создание в голубом платье», — сказал Ипполит. «А, — засмеялся Чезаре, — моя юная кузина Анжела, только недавно из пеленок, но уже со своим шармом». «Очаровательное существо», — согласился Ипполит. «В таком случае, мой друг, я советую вам поторопиться. Через несколько дней Анжела покинет Рим вместе с моей сестрой, и хотя вы будете сопровождать их, у вас останется не очень много шансов, поскольку вы должны будете вернуться, как заложник добрых намерений вашей семьи по отношению к Лукреции. «Знаю», — сказал Ипполит, — «но она так молода и при всей своей обольстительности совершенно невинна, кажется». «Тем лучше», — заметил Чезаре. «Торопитесь, мой друг, время не ждет». «А вы кого-нибудь выбрали на этот вечер?» Чезаре не ответил. Он явно не слышал вопроса. Проследив за его взглядом, Ипполит увидел, что тот смотрел на свою сестру. Ипполит повел Анжелу на танец. Она была обворожительна, такая юная, уже склонная к флирту с этим миловидным кардиналом. Он сказал ей, что она прекрасна. Она ответила, что находит его внешность вполне сносной. Тогда он сказал, что не сводит с нее глаз той минуты, как она вошла в залу. Анжела снова кокетничала. «Очевидно, — думал Ипполит, — я буду первым ее любовником. Возможно, первым из многих, но все-таки первым». Эта мысль доставила ему удовольствие. Он прошептал: «Не лучше ли нам пойти куда-нибудь, где мы могли бы побыть вдвоем, где я мог бы поговорить с вами? Лукреция заметит и пошлет кого-нибудь приглядывать за мной». «Лукреция, ваша дуэнья? В каком-то смысле. Она будет опекать меня до тех пор, пока я не вернусь из Феррары». Он сжал ее руку. Она вспыхнула. «Вы меня интригуете», — сказал он. «А вы меня удивляете», — съязвила она. «Вы — кардинал. Пусть мой наряд не смущает вас». «Разумеется, не смутит. Я достаточно хорошо знакома с духовными лицами и знаю, что для кардинала он так же обременителен, как и для любого другого мужчины. Видимо, вы хорошо осведомлены в делах церкви. Ровно настолько, чтобы не поддаваться на легкомысленные слова, даже если говорит кардинал». Ипполит приуныл. Бесспорно, она была очаровательна, но не так нежна и наивна, как он предполагал. Тут требовались долгие ухаживания. Очень жаль, у него и так не хватало времени. Она воскликнула: «Лукреция делает мне знаки. Кажется, ей не по душе доверять меня какому-то беспутному кардиналу». Он едва слушал. В эту минуту в зал вошла женщина такой красоты, что у него захватило дух. Пышноволосая, с яркими синими глазами. Он слышал о неотразимых чарах Санчи Арагонской, но не ожидал, что они так властно подействуют на него. Она ничуть не походила на девочку, приглянувшуюся ему своей молодостью. Санчо дышала страстью. За ней не нужно было долго ухаживать. Она бы тотчас поняла, привлекает ли ее какой-нибудь мужчина, и если да, то все остальное последовало бы без промедления. Он сказал: «Раз ваша кузина зовет вас, мы должны подчиниться». «Мы можем притвориться, будто не замечаем ее», — предложила Анжела. «Не стоит проявлять такое неуважение к супруге моего брата», — строго произнес он. И, с решительным видом взяв ее под локоть, повел к Лукреции. Он прикоснулся губами к руке своей невестки и заговорил с ней о завтрашних увеселениях. Затем к ним подошел Ферранте, и он попросил Ферранте потанцевать с Анжелой. Еще позже к нему и Лукреции присоединился Чезаре. Тогда Ипполит поклонился им обоим и направился к Санче Арагонской. Чезаре сказал: «Лукреция, мы с тобой будем танцевать». Они вышли в центр зала. Она в малиновом бархатном платье со ослепительно яркими золотыми кружевами, с коралловой нитью в волосах. Он в элегантном золотом наряде, стройный, как некое античное божество, ненадолго спустившееся на землю. «Нет, эти танцы мне не по душе», — воскликнул Чезаре. «Давай танцевать, как в детстве. Что-нибудь испанское, зажигательное. Феррара тебе такой случай уже не представится. Я слышал, они там слишком чопорные. Давай танцевать хатте или болеро». Он крепко держал ее за руку, и все-таки она чувствовала, что имеет определенную власть над ним.